Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью поговорим на сей раз о Христовом воскресении. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и верующие в сердце Твоем, яко Бог того воздвижи из мертвых, спасевшийся. Римлянам 10 глава 9 стих. Кто же из нас не желает себе спасения? Как можно не веровать в воскресение Господа Иисуса, засвидетельствованное столькими лицами и веками? А если в наше печальное время иные колеблются верою, то знают ли они в возможной полноте, как совершилось таинственное воскресение, на котором зиждется наше вечное спасение? Вот Бог привел нас еще раз узреть день воскресения, сего царя дней, коим освящаются все грядущие и прошедшие века. Почтим же ныне воскресение день благоговейным воспоминанием о том, как воссиял и прошел он некогда. А для сего перенесемся мысленно в Иерусалим во времена Спасителя, вечер Великой Субботы, и станем внимательно следить за ходом событий. Тело Господа Иисуса Христа почивает во гробе. Весь день субботы апостолы и мироносицы проводят в покое по закону. В Иерусалиме новый день считается с 6 часов вечера по древнему церковному чину, так что вечером в субботу уже можно было делать всякое дело. И поэтому Мария Магдалина и другая Мария, Яковлева по сыну, Клеопова по мужу, пошли видеть гроб Господа Иисуса, где неотлучно были их мысли. Любящие сердца их горели и волновались тем же чувством и к почившему учителю, каким дышали они к живому. Умер Христос, но не умерла в них любовь к Нему и повлекла их к Его гробу узнать, не произошло ли на Голгофе или около гроба Господня что-либо особенное. Пришедшие увидели они, что все было в том же положении, как было в пятницу, когда совершилось погребение Господа. Возвратясь в город, обе они сошлись с Соломией, матерью апостолов Якова и Иоанна, и все втроем купили ароматов, чтобы утром помазать тело Господа Иисуса. Они думали, что Иосиф и Никодим не успели сделать всего, чтобы оказать последнюю почесть возлюбленному учителю. Погребавшие покрыли тело его только смирную и алоэ, и женское сердце захотело оказать ему прощальную почесть еще миром и ароматами. Очевидно, что у них не было и мысли о воскресении, так как мира и ароматы нужны для мертвого, а не для воскресшего. Многократных предсказаний Господа о воскресении они или не знали, или не понимали. Враги Иисуса тверже помнили предсказания Его, хотя, конечно, не верили Ему. Но, побуждаемые неодолимым сознанием сверхъестественной силы Господа, первосвященники иудейские опасались всякого слуха о Его воскресении. И когда с вечера субботы уже начался тот третий день, в который по предсказанию Господа должно было совершиться воскресение, первосвященники поспешили принять меры, чтобы ученики Господа не украли тело Его в ночь и не сказали потом, что Он воскрес. И вот вечером в субботу, в то самое время, когда святые жены были при гробе, первосвященники отправились к Пилату попросить у него позволения, чтобы приставить ко гробу Господа стражу, и привели ее уже по удалении жен от гроба. Римская ночная стража состояла в то время из 4 четвериц, то есть из 4 смен, каждый по 4 человека. Они сменялись через 3 часа и были обыкновенно вооружены мечами. Поставив стражу на место, первосвященники еще для большей уверенности прикрепили гробовой камень веревку и сами на концах веревки положили печать. Таким образом, святые жены и не подозревали, что гроб окружен стражей и запечатан. Необходимо при этом заметить, что гробницы у тогдашних иудеев выдалбливались обыкновенно в скалах или боках гор. Со внешней стороны гробниц нередко делались пристройки, в которых иногда укрывались беснующиеся. Гроб Господень также состоял из 2 отделений. Одно из них составляла самая пещера, в которую положил Иосиф тело Иисуса Христа, и к которой был привален камень. Другое отделение состояло из преддверия, пристроенного к пещере. Гробная пещера Спасителя была новая, то есть в ней еще не было положено ни одного усопшего. посмертной ложе Господа было на правой стороне при входе в пещеру. Вспомним еще, что подле того места, где Господь был распят, находился сад. И в саду же, в 108 шагах от места распятия, был гроб его. В заботах своих, чтобы намазать тело Господа ароматами, все жены действовали согласно и заодно. Но помещались они, конечно, не в одном доме, а где пришлось им иные у своих родных и знакомых в Иерусалиме, а иные в Ифане, в двух примерно километрах на полчаса ходу. И поэтому они положили утром собраться вместе не в городе, чтобы не обратить на себя внимания, но у самого гроба и ожидать там друг друга, чтобы совместно совершить помазанное тело Господне. А из дому, когда выйти, оставили каждый на свободу, когда какая управится, только бы пораньше. Так, приготовившись и условившись, они терпеливо ожидали утра, все еще не зная о воинской страже, которая, разумеется, не допустила бы их ко гробу. Но Господу угодно было, чтобы смиренные, любящие жены и не увидели этой грозной стражи. Еще до появления жен у гроба, в таинственный час глубокой ночи совершилось воскресение Христово, незримо и неведомо ни для кого совершилось, камень запечатан от иудей и воином, стригущим пречистое тело. Можно сказать только, что оно совершилось не прежде полуночи, поилику оно, по предречению Господню, долженствовало быть тридневное, и потому войти, хотя первые послеполуночные часы дня после субботнего. Притом воскресение и восхождение Христово началось не от гроба только, но и от ада, ибо Господь после того, как в видимом мире умер, в мире невидимом даже до ада душею не сошел, и души верных там бывших озарил, и от сеней смертной извел патриархов, пророков и праведников ветхозаветных. Встречает этот торжественный крестный ход Церкви Небесной Ангельский собор, который так недавно смущен был горестным удивлением при виде Господа мертвых вменившегося, воспевает песни «Победную спасу», смертную крепость разорившему и с собой Адама возвившего и от ада вся освободшему. Сопутствуемый солнцем небожителей, изведенных из ада человеческих душ, Дух Христов шествует к живоносному гробу оживить почивающую в нем свою пречистую плоть, и затем силою креста своего отверзает двери неба и рая и водит верных вместе с благоразумным разбойником. Таким образом, в воскресенье Христово ангелы первые поют на небесах, и уже потом ангел сошел с небес ко гробу, отвалил камни от двери гроба и воссел на камне. Сотрясение от падения камня и вид ангела, которого лик сиял как молния, а одежда блистала как снег, в трепет привели воинов, стоящих у гроба. Они упали на землю, как мертвые, опомнившись, поскорее убежали. Земная стража у гроба Господа воскресшего рассыпается, а на место «я» на страже становится святый ангел, как вестник воскресения. Удалив воинов, ангел открыл свободный доступ ко гробу мироносицам и апостолам, чтобы они могли войти, посмотреть и ясно убедиться, что уже нет Господа во гробе. Не может быть ни малейшего сомнения, что первого видела воскресшего Господа и Сына Своего Пречистая Матерь Божия. После того, как Господь видел ее стражущей при кресте, возможно ли, чтобы Он не утешил ее преимущественно пред другими своим явлением по воскресении? А если евангелисты умолчали об этом, то, конечно, такова была воля Богоматери. Она и по воскресении Господнем оставалась такой же смиренной, какой была доселе. Да не было никакой надобности евангелистам рассказывать о явлении воскресшего своей матери, так как оно было ни для кого не сомнительным и совершенно естественным. Кроме того, свидетельство матери о воскресении сына по родственному союзу не только не доказывало бы истины воскресения, но еще могло бы подвергнуть его сомнению. Многие отцы церкви думают, что Богоматерь и не покидала гроба возлюбленного сына в продолжении целого вечера субботы и последующей ночи, и видела явление ангела с неба, отваление камня, омертвение стражей, опустевший гроб пелены, не заключавшее тело, видела и самого воскресшего. Но когда и как последовало его явление, ведает только Господь и его обрадованная Матерь. Затем в разное время и на разных путях начали появляться жены, идущие ко гробу. святом своем стремлении помазать тело Господа миром и ароматами, они забывают о себе, о необходимом покое ночном, о самой немощи своего пола. Раньше всех мироносец, еще в сущей тьме, идет к гробу деятельная и пламенная Мария Магдалина, любившая сладчайшего Иисуса как Господа и Целителя своего. Несмотря, однако, на свой зело ранний путь, она пришла поздно. Солнце правды взошло прежде, чем воссияло солнце природы. Подойдя к гробу, она увидела, что камень от него отвален. Сидевший на камне ангел не явил ей лица своего. Только потрясенный открытым гробом, она тотчас же подумала: «Взяли Господа». И не побывав в пещере и не видав ничего, кроме открытого гроба, она поспешно бежит обратно в гроб, бежит к апостолам Петру и Иоанну сообщить им поразительную вещь, что нет тела Господа в гробе. На дороге она встретила других мироносец, тревожно сказала им: «Взяли Господа от гроба». Обменялась с ними недоумениями, и те пошли ко гробу, а она побежала к апостолам. В то время, как она ходила в город, приходит к гробу Иоанна, жена домоправителя Иродова. Она также была из числа жен, исцеленных Господом, и, будучи сколько богатую, столько же и признательную, спешила теперь к гробу благодетеля своего. С нею были и некоторые другие жены, и все они принесли аромат. Наступало глубокое утро. Нашедший камень отваленным, о чем уже сказала и Мария Магдалина, жены прямо вошли во гроб. Там они не нашли тела Господа Иисуса. Когда они горестно раздумывали, что бы это значило, вдруг предстали им два мужа. Их внезапное появление и блистающие одежды показывали, что это были ангелы. Жены в страхе от видения опустили глаза свои пред ярким сиянием небожителей, но те поспешили успокоить их, говоря: «Что вы ищете Живаго между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человек грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». Лука, 24 глава. И вспомнили тогда жены эти слова его, но в смущении от видения, потрясенные внезапной радостью, не умея понять ни себя, ни совершающуюся вокруг себя, они поспешно оставляют гробовую пещеру, чтобы немедленно пойти возвестить о виденном и слышанном ими апостолам и всем прочим с ними. Можно предположить, что от гроба жены заходили к себе домой, чтобы освободиться от сосудов с ароматами. Между тем Мария Магдалина, пришедший к Петру и Иоанну, в величайшем смущении говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Иоанн, 20 глава. Петр и Иоанн тотчас же вышли из дому и побежали к гробу, чтобы своими глазами удостовериться в неожиданном и поразительном событии. Мария последовала за ними. На пути они не встретились с женами, шедшими от гроба к ним, и это легко могло случиться от расположения улиц Иерусалимских. Оба апостола шли поспешно, но Иоанн, окрыляемый любовью, будучи моложе Петра, шел скорее и пришел к гробу первый. Наклонясь, он взглянул туда, где положено было тело Господа, и увидел лежащие там одни пелены погребальные, которыми оно было обвито. Любовь его ко Христу отмечалилась новым лишением. Нет тела Господа. В глубокой скорби и раздумье он остановился у входа. Где встретила скорбь, там и остановилась тихая душа. Она ждала себе побуждения отвне. Может быть, и робость в уединении сада овладела им, и он поджидал Петра. Подошел Петр, волнуемый тяжким воспоминанием о своем отречении, но с обычной ему пылкостью смело вошел внутрь гроба. И он увидел тоже пелены, лежащие, еще платок, бывший на голове Господа, не с пеленами положенный, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел в пещеру Иоанн. Увидел и уверовал, что тело Господа не могли унести ни друзья, ни враги. Друзья не оставили бы погребальных пелен, враги не стали бы заботиться сложить их в таком порядке. В апостоле возникло изумление, близкое к вере, в самое воскресенье появилось начало этой веры. Осмотревшись все во гробе, оба апостола отправились домой, один погруженный в скорбь и недоумение, другой с трепетной надеждой. Иоанн яснее всех прочих апостолов помнил предсказание Господа о воскресении его. Веруя им, он, даже во время страданий и смерти Иисуса, оказался мужественнее всех, несмотря на свою молодость. Эти предсказания, может быть, недавние беседы с Богоматерью, жившей в его доме, возбуждали и согревали теперь в нем трепетную веру. Оба апостола не витали во гробе ангелов, потому что небесные вестники являются по воле Божьей и по той же воле могут быть невидимы. А без сомнения и весь гроб, и вся окрестность гроба невидимо исполнены были ликов ангельских. Там было не два три ангела. Там был целый собор их, и являлись они женам не один и тот же постоянно. Являлись то один, то другой, то два, то в этом месте, то в другом, то с такой речью на устах, то с другой. Но все говорили об одном и том же. Христос воскресе. Петр и Иоанн ушли, но Мария Магдалина не хотела расстаться с бесценным гробом. Она осталась подле него, смущенная, обессиленная тревогою, горестью и самою ходьбою чуть ли не с полуночи. Не зная, что делать, что думать, она стояла и плакала. Плакала, что не осталось для нее и последнего утешения в горькой потере. Не видит она даже тела Иисусова. Среди рыданий она взглянула внутрь гроба, на то место, где так недавно покоилось тело возлюбленного учителя, и вдруг увидела там двух ангелов в белом одеянии. Один сидит в головах, а другой в ногах, где лежало тело Господа. Безутешная скорбь так сильно овладела Марией, что это видение нисколько не изумило ее, и она смотрела на ангелов, как на обыкновенных людей. Ангелы спросили ее: «Жена, что плачешь?» Она отвечала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Иоанн 20 глава. Сказав это, она обратилась, как бы повсюду ища глазами, куда бы могли унести Господа Иисуса, и вдруг видит его самого, но не узнает его. И слезы мешали глядеться в него, и туман предрассветный затемнял зрение, и деревья сада заслоняли свет, и воскресший Господь явился в ином образе, чем при жизни. Нечто неземное, нечто духовное просевало в его воскресшем теле. Господь тихо говорит ей: «Жено, что плачешь? Кого ищешь?» Но она не узнала его и по голосу, потому что у нее не было и мысли увидеть его живым. Она подумала, что пред нею был садовник. Кому же и быть в саду рано утром, как не садовнику? И говорит ему сквозь слезы: «Господин мой, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Сказала и снова обратилась к гробу, как к самому драгоценному месту для нее во всем мире. Тогда Господь прежним голосом, с прежним выражением назвал ее по имени «Мария». Она, услышавшая этот голос, так знакомый ей, вскрикнула: «Учитель!» И больше ничего не могла ни сказать, ни подумать. Откуда он, как он ожил, как вышел из гроба, ни о чем подобном не возникало в душе ее никакого вопроса. Она вся объята была одним порывом живейшей благодарности, любви, радости, восторга, и стремительно бросилась к нему увериться, что это действительно он, живой. Она устремилась ухватиться за него руками, удержать его, чтобы более никогда с ним не разлучаться. Она, видимо, и теперь хотела обращаться с ним по-прежнему, но Господь остановил ее, говоря: «Не прикасайся ко мне, не бросайся так стремительно. Ты, считающий меня мертвым, недостойно прикоснуться ко мне воскресшему. Ты, считающий меня садовником, недостойно поклониться мне как Господу. Поверь моему слову, а не своему осязанию». Так толкует слова его блаженный Иероним. «Не прикасайся ко мне и не останавливай меня. Ты меня не в последний раз видишь, потому что я еще не отхожу к отцу моему, а иди к братьям, ученикам моим, и скажи им, что спустя несколько времени я восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Иоанн 20 глава. Сказав эти слова, Господь вдруг стал невидим. Очевидно, что тело Господа по воскресении стало не таким, каким было прежде. Оно осязаемо и видимо, но вместе с тем оно уже тонкое, легкое, духообразное, не знающее никакой преграды для своего появления в том или другом месте. Оно проникнуто всемогуществом его духа. Прекрасно выражается церковь о явлении воскресшего Господа: «Возосия Христос». Видение его было не простое, обыкновенное усмотрение, но созерцание в необыкновенном таинственном видении, и однако это видение для очевидца было во сто раз несомнение, простого усмотрения глазами. было при всем и неотразимое доказательство действительного видения, слова и повеления Господа. И Мария, любящая, благоговейная, не столько была изумлена видением, сколько обрадована им, и живейшую радостью немедленно отправилась к апостолам, и, может быть, шла уже не так спешно, как прежде, чтобы подолее самой насладиться нераздельной радостью дивного Боговидения. Наступал рассвет. Рассвет в Иерусалиме совершается быстро. Третья группа жен, Мария, Иаковлева и Соломия, и, может быть, некоторые другие с ними, Марта, Мария, Сусанна, спешат ко гробу. Идучи, они говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? Марк, 16 глава. А камень был великочен, и им не под силу было отвалить его, так как они подходили к гробу позже прочих и, очевидно, не встретились на пути ни с прежними мироносицами, ни с апостолами, ни с Марией Магдалиной, то поэтому можно думать, что они шли из Вифании, мимо стен Иерусалимских. Когда они подошли к гробу, уже воссияло солнце, то есть свет солнца сиял, но самого солнца еще не было видно за Елеонской горою, заслонявшую его позади их. Подходя к гробу, они взглянули и увидели, что камень уже отвален. Отвалился и у них камень от сердца. Но вдруг они увидели ангела, сидящего на отваленном камне от гроба, и убоялись. Небесный вестник немедленно заговорил с ними. «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Матфея, 28 глава. Повинуясь слову ангела, жены вошли во гроб. Там они увидели юношу в белой одежде, сидящую на правой стороне, и снова ужаснулись. Видя их смущение, ангел ободряет их и светлым взором, и радостным словом. «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но пойдите скорее, скажите ученикам его и Петру, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам, что теперь и я говорю вам». Марк, 16 глава. И они, вышедшие спешно из гроба, побежали. Их объял трепет и ужас от непостижимости всего виданного и слышанного. И они на пути в город никому из встречных ничего не сказали, опасаясь иудеев. Чувства их были смешанные в эти минуты, и страх, и радость великая. И вот, когда они шли возвестить обо всем апостолам, шли проникнутые и верою, и тревогой, и радостью великой, вдруг сам Господь Иисус встретил их на пути и сказал им: «Радуйтесь!» И они, подойдя восторженно, поклонились Ему и благовенно ухватились за ноги Его. Прикосновением они твердо уверились в Его воскресении, но однако же все еще были притрепетны. Господь успокоил их: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матфея, 28 глава. И вслед за сим Господь стал невидим. С какой невыразимой радостью побежали тогда жены к апостолам поскорее возвестить им все, что слышали и что видели. Там они нашли и других благовестниц, которые одна за другой являлись к апостолам, то есть Петру и Иоанну, и бывшим с ними. Но кто именно и сколько апостолов собралось вместе в это утро, неизвестно. Несомненно лишь то, что далеко не все ученики Господа были вместе, и не все они видели тогда всех мироносец. Многих учеников, вероятно, не было совсем в Иерусалиме. Прежде всех пришла к апостолам мироносица Иоанна с некоторыми и сказала им, что видела ангелов, которые говорили ей, что Господь воскрес. Апостолы выслушали ее, но не поверили, а только плакали и рыдали. Затем пришла вся исполненная восторга Мария Магдалина. Она и без слов являлась живым свидетельством воскресения. Радостно рассказывала она им, плачущим и рыдающим, что она видела самого Господа, и что Он сказал ей такие слова. Но апостолы, выслушав ее, и ей не поверили. Приходят, наконец, Мария, Яковля, Соломия и другие с ними, и рассказывают, как они видели ангелов при гробе и во гробе, а потом самого Господа на пути, и передают повеление его апостолам идти в Галилею. Сколько свидетельниц воскресения! Три раза в собрании апостолов повторяется одна и та же радостная весть. И однако же апостолам все рассказы эти показались пустыми, и они не поверили никому и ничему. Да и трудно было поверить. Во-первых, такого чуда еще не было слыхано никогда доселе, чтобы кто сам воскресал. И притом, как мог умученный, изъязленный, с прободенным сердцем, обитый удушающими ароматами, связанный плащаницей, прийти в себя, встать страшного ложа своего и найти в себе силы оттолкнуть тяжелый камень, освободиться от крепкого заключения, окруженного воинами. А если прежде воскресали умершие, то не сами собою, а по молитве великих праведников. Во время же Иисуса Христа, где бы мог быть такой праведник, который воскресил бы его, самого величайшего праведника? Во-вторых, апостолы в это утро глубоко омрачены были скорбью и боязнью. Ужасные недавние события и позорная смерть их учителя овладели всеми чувствами их. В них затмилась вера в Иисуса и разрушились все их надежды на Него. Они думали, как мог воскреснуть тот, который был предан публичному поруганию и проклятию, определенному законом для тяжких преступников. Далее, им говорят о явлении ангелов, благовествующих о воскресении Христа, но бывшие при гробе Иисусом апостолы не видали ни одного ангела. Им странно казалось, что видения бывают только женщинам. Наконец, со стороны иудейских властей они могли ждать себе того же, что было с их учителем, а у них не было ни бодрости в духе, ни силы чудотворений, ни одного покровителя и никаких средств, которыми можно было бы купить себе безопасность. Положение апостолов было невыносимо. В прошлом – обманутые надежды, в будущем – страх мести, фарисейской мести. Неудивительно поэтому, что самые ближайшие к Господу ученики помышляли только о своей личной безопасности, что в таком тревожном состоянии они никак не могли поверить изумительному чуду воскресения. Но, может быть, кто-нибудь из нас в недоумении спросит, где же Святейшая Матерь Иисусова? Евангелисты совершенно молчат о ней в своем рассказе о воскресении, но она, несомненно, тут, между апостолами, она всегда неотлучно с ними пребывала. Отчего же я незаметна? Отчего не говорит она апостолам о воскресении сына своего, о явлении его ей самой? Отчего не спешит утешить их, укрепить их веру? От того, что во всем течение своей жизни она соблюдала глубокую молчаливость, совершенное безмолвие и ничем не развлекаемое сосредоточение внутри себя. Таков был ее характер, воспитанный полную верою и преданностью Богу. Ни высочайшая радость, ни глубочайшая скорбь не могли изменить ее безмолвие всей главной черты ее духа. В ней, при всей пламенейшей любви к Богу Сыну, было и теперь тоже глубочайшее безмерное смирение, каким дышала она всю жизнь свою. Молчала она, когда обручник ее Иосиф смятеся, зря к ней не брачней и бракокраденную, помышляя непорочную. Молчала она, когда стояла при кресте сына своего. Молчала она всегда, слагая лишь в сердце своем все дела и слова его. Молчала и теперь, сохраняя дивное воскресение его в таинственной глубине сердца. Молчанием своим ныне она желала устранить из себя от всякого вида славы, явила новый опыт смирения самого глубокого. Смиренная раба Господня представляла самому воскресшему открыть себя, когда ему будет угодно. Можно думать, что сам Господь не повелел ей быть благовестницей воскресения. Можно думать, что Господь предначертал допустить в начале неверия апостолов, что Он не желает внезапной перемены мыслей и убеждений, но приводил к вере с премудрой постепенностью. И благодаря его предначертанию, первоначальное неверие апостолов послужило во благо веры, слабость их явилась нашей силою, осторожность их стала твердым основанием христианской церкви. В то утро мог верить только Иоанн, который в словах мироносец и особенно Марии Магдалины и матери своей Соломии находил подкрепление своей вере, но все остальные упорствовали в неверии. Петр, впрочем, постав, убежал ко гробу, опять посмотреть, не встретят ли там какого-либо нового удостоверения. Но пришедший, я смотрев гроб, увидел то же, что и прежде, только пелены лежащие. Так и пошел он обратно, сам себе дивяся бывшему. Шел он и, конечно, глубоко скорбел, что не только Господь, но даже и ангел не явился ему, чтобы влить отраду в его горестно томящуюся и кающуюся душу. Правда, он не без некоторого утешения воспоминал слова ангела мироносицам: «Скажите ученикам и Петру, Значит, Господь не разгневался на него совершенно и повелел ангелу упомянуть о нем ради его великого горя и покаянных слез. Тем не менее, состояние духа его в это время было очень тяжелое. Он думал, не по его ли вине нет явлений Господа никому из апостолов, и не в эту ли пору милосердный Господь явился ему в утешении и умиротворении его сердца? Весьма вероятно. Но как произошло это явление, об этом нет подробностей в Евангелии. Известно только, что Господь явился Петру прежде, чем кому бы то ни было из апостолов. Так устроило правосудие Божие. Кто первый исповедовал Господа Христом, Сыном Бога Живаго, тот справедливо первый удостоился видеть Его воскресшего. Явившись Ему отдельно и раньше, чем другим апостолам, Господь, конечно, изрек Ему прощение за Его трехкратное отречение. Естественно, что Петр немедленно поделился своей радостью с апостолами. И только на этом явлении Господа Петру начали, наконец, уверяться апостолы и стали говорить друг другу, что Господь воистину воскрес. Но так как ученики Господа скрывались по разным местам, то не все они слышали рассказ самого Петра, и далеко не все они видели и слышали всех мироносец, и неверующие еще оставались. Между тем явились другие вестницы воскресения. Евангелие говорит нам, что после того, как воскрес Господь, многие усопшие святые воскресли, вышли из гробов своих, обошли во святой град Иерусалим и явились многим. Без сомнения, этими воскресшими были недавно умершие праведные люди, известные остававшимся в живых жителями Иерусалима, которые могли узнать их и поверить их восстанию из гробов. Предание называет в числе воскресших святых Захарию, Елисавету, Иоанна Предтечу, Симеона Богоприимца, Анну Пророчицу, Иакима и Анну, Иосифа Обручника и двух сыновей Симеона Богоприимца. И без сомнения речь их содействовали тому, что в Иерусалиме явилось вскоре 120 верующих в воскресенье, о коих говорит книга Деяний апостольских, глава 1. Но в то же время светлой вести явилось противоборство. Явились многие завистливые люди, которым нужно было неизбежно во что бы то ни стало опровергнуть воскресенье. Мы видели, что воины, бывшие при гробе, убежали в город. Можно предполагать, что некоторые из воинов, более смелые, несколько отбежавшие, остановились невдалеке, в нерешимости, что теперь им делать. А заметившие приближение к гробу женщин и затем апостолов Петра и Иоанна, наблюдали скрытно, чем все это кончится. А когда мироносицы уже возвращались от гроба, то некоторые из воинов и, вероятно, старшие из них по долгу службы поспешили донести начальству о всем случившемся на их страже. И так как они были поставлены при гробе первосвященниками иудейскими, то они и пошли к первосвященникам и рассказали им все, чему сами были очевидцами: явление ангела, отваление камня, пустоту гроба и посещение его мироносицами и апостолами. Все это показалось чрезвычайно важным, страшным и нестерпимым для убийц Господа Иисуса. Потрясенные, недоумевающие, они поспешно собрали старейшин на совещание, как поступить в всем поразительном случае, как поскорее замять и потушить принесенную весть и не дать ей распространиться в легковерном народе. Видят, что одни только воины знают, как произошло чудо воскресения, первосвященники вынуждены были прежде всего купить их молчание, и тут же собрали им довольно денег, чтобы они никому о воскресении не говорили. А рассказы воинов о посещении гроба мироносицами и апостолами дали им повод выдумать, что тело Иисуса украдено. И так как ничего другого не могли они в торопях придумать, то они щедро подкупили воинов, чтобы те везде рассказывали, будто ученики Иисуса, пришедшие ночью, украли тело его, когда воины спали. А чтобы воины не боялись ответственности, им обещали подкупить управителя. Таким образом, первосвященники за деньги купили смерть Христа, за деньги же продали и его воскресение. Золото восторжествовало над совестью. Вздорный слух о похищении тела Иисуса скоро пронесся по всему Иерусалиму, и неверные иудеи ему поверили. Но в таком случае, где же тело Иисуса? Почему оно не разыскано? Почему не призваны и не допрошены похитители? Иудеи ни об чем этом вовсе не заботятся, и об них справедливо восклицал вдохновенный певец воскресения: «Или погребенного да дадят, или воскресшему да поклонятся». И спросим еще, возможно ли было даже поверить нелепому слуху о похищении тела? «Как можно было украсть его?» – спрашивает иудеев святитель московский Филарет, – «когда вы окружили его гробы воинами, они спали», – говорят иудеи. «Военные стражи спали?» – «Так». по мнению иудеев. Неужели все до одного? Да, так. Неужели ни один не проснулся, когда для взятия тела необходимо было отвалить камни, вели и зело, для чего потребно было несколько человек, и что не могло быть без шума? Ни один не проснулся. Но кто же свидетельствует о том, что тело украдено? Те же стражи. Как? Те же стражи, которые спали и не проснулись, свидетельствуют о том, что произошло во время их сна и чего они не слыхали? Кто может иметь дерзость разглашать такую басню? Неверующие иудеи. Кто может иметь безумие верить ей? Неверующие. Спросим еще, как могло случиться, чтобы ученики Иисуса, которые при первом виде предстоящей ему опасности обратились в бегство, как могло статься, чтобы они решились на дерзкое и бесполезное предприятие украсть тело умершего учителя своего из гроба, запечатанного и окруженного стражей по повелению правительства? И на что им нужен был мертвый? Им, робким и беззащитным, как овца без пастыря, неверие ни о чем этом не рассуждает. Оно мчит по свету всему слова, которые ему нравятся, потому только что дышат неверием. Но если сделалось известно, что сделано похищение за стражи из-под печати правительства, то преданы ли суду стражи? Отнюдь нет. Военный начальник стражи не заботится, стражи беспечальны, им даже довольно денег дали. И слух о похищении тела Иисусова пошел колесить между иудеями. Как ни бы ложен этот слух, апостолы могли встревожиться и бояться, что кровожадные начальники иудейские предадут их суду за злонамеренную кражу. Вот почему одни из апостолов ушли в тот день из Иерусалима, а другие собрались вместе в одном доме и заперли двери, опасаясь нашествия иудеев. Но воскресшему Господу угодно было в тот же день окончательно утвердить веру их другими явлениями. Два ученика Христова, не принадлежавшие к числу 12, Клеопа, наименованный в Евангелии сродник Господень, а другой по преданию Лука, писатель Евангелия, умолчавший о своем имени по смирению, вышли из Иерусалима в недальнее селение Эммаус. Можно предполагать, что ввиду большого стечения народа в Иерусалиме на праздник Пасхи, многие из иудеев, особенно бедные, жили в окрестности города, между прочим, и в недалеком Эммаусе, откуда легко было посещать Иерусалим до конца праздника. В Эммаусе, по древнему преданию, был дом Клеопы, который мог пригласить к себе Луку, уроженца отдаленной Антиохии. Вышли они из Иерусалима, оба зная лишь то, что тело Господа не оказалось во гробе, и что явившиеся мироносицем ангелы называли его живым. О явлении самого Господа Марии Магдалине, мироносицем и Петру, они еще не слыхали, и поэтому более прочих нуждались в утешении. Идут они и разговаривают между собой о страданиях Христа, о его распятии, о его погребении, наконец, о его воскресении, которому любящие Христа сердце их желало бы верить, но которому нераскрытое разумение их еще боялось верить. И вот, когда они беседовали и предлагали друг другу вопросы недоумения, они видят, подходит к ним, по-видимому, незнакомый им путник. Подходит и идет с ними рядом, вслушиваясь в их беседу. Это был сам Господь Иисус. Но так как они не могли вдруг принять радость внезапного явления, то Он явился им в ином образе, то есть человеком, существенно измененным смертью и воскресением, так что они в своем смертенном состоянии духа и, видя знаемого им учителя, не узнавали его. Он не дал им узнать себя, без сомнения, по предусмотрению, что внезапность открытого чудесного явления не только поразила бы их душевные и телесные силы, но и сделала бы их неспособными принять наставление, которое он намерен был преподать им. От собственного их разговора он заимствовал случай изложить и истолковать им предречения и предзнаменования священных писаний, его страданий, смерти и воскресений. Он изъяснил им, что распятие его не есть соблазн, но внутренно необходимое спасительное дело. Он доказал им необходимость страдания и воскресения, чтобы войти ему в славу на земле и на небе. И в то же время, тайным действием своей божественной силы, он возжег в сердцах их святой огонь благодатного утешения. Беседа его была продолжительна. Селение Маус отстояло от Иерусалима на 10 с лишним верст. Ученикам сладко было слушать слова Его, их сердце разгоралось, они чувствовали, что Он разосеял их недоумение, утвердил колебавшуюся веру их. Так они дошли до Эммауса. Между тем, день склонялся к вечеру. Утешенные ученики просили собеседника зайти к ним и вечерять у них. Он вошел с ними в дом, возлег с ними за трапезу и в награду за их скорбь о страдальце, за их любовь к учителю, за их желание упокоить, почтить угощением странника, он, благословляя и преломляя хлеб, даровал им совершенную радость узнать его. Может быть, ученики заметили язвы на руках его и увидели его самого в свете воскресения. Сие сияние было мгновенно, и он вдруг перестал быть видим, потому что уже совершилось действие, благотворное для них. Обрадованные путники, недовольствуясь своим счастьем, поспешили разделить его с другими учениками Христовыми. Немедленно и спешно пошли они обратно в Иерусалим, несмотря на поздний вечер. А в Иерусалиме к вечеру, когда улицы города уже пустели, робко собрались все апостолы и ученики Христовы в одном месте. Местом этим был, по всей вероятности, дом апостола Иоанна, та Сионская горница, в которой Господь совершил с ними тайную вечерю пред своими страданиями. Здесь, без сомнения, были и жены мироносицы, окружавшие Матерь Божию. Только апостола Фомы почему-то не было в собрании, но, без сомнения, по воле Божьей, чтобы на нем впоследствии еще более утвердилась непостижимая истина воскресения. Двери собрания были заперты, страха ради иудейского, то есть, чтобы кто-нибудь из врагов Господа не вошел к ним с дурным намерением и не услышал их разговоров. Но не страх собрал апостолов, страх рассеял бы их по разным, для каждого более надежным тайным местам, а не повел бы всех в одно место, всем им известное и посему самому недовольно скрытое и от других. Какая же сила собрала их в одно место, и притом не совсем безопасное? Конечно, еще не угасшая вера и особенно живая, сильная любовь к распятому учителю, которая в общении с любящими его искала облегчение скорби и подкрепления веры. Да, они любили его искренно, и как было не любить его, как горячо он сам любил их, как был к ним снисходителен, какие спасительные наставления давал, как защищал, как заботился о них даже пред кончиной своею. Он обходился с ними как с друзьями, как же им быть холодными к нему и равнодушными к дивным известиям о нем? И ученики беседовали о том, что было утром, что в продолжении дня, кому, как и где являлся Господь. Рассказы повторялись не один раз, было уже поздно. Уже оканчивалась вечерняя трапеза. Как вот входят эммаусские путники и сообщают всему собранию свое чудесное удостоверение о воскресении Христовом. Слушая их, одни радостно говорили, что Господь истинно воскрес и явился апостолу Петру, а другие, которые сами еще не сподобились видеть воскресшего, не поверили и эммаусским очевидцам. Явления одиночные, явления в местах отдаленных не удовлетворяли целого общества, истомленного ожиданием. Оно все желало подобного внимания от своего учителя. Ученикам Господа нужно было увериться в воскресении явлением и словами самого воскресшего. Нужно было для того, чтобы им быть свидетелями, самовидцами и провозвестниками великой истины для всего мира. И боязливое воздыхание их любви услышала его любовь. Он явился им сам. Еще продолжалась заключенная в храме небеседа, как вдруг собеседники заметили, что среди них стоит некто, кого доселе не было. «Мир вам!» — произносит знакомый голос. Легко представить, какой страх и месть и восторг овладели всеми. Все ждали и желали сего явления, но, встретив его лицом к лицу, смутились, испугались, молчали. Тело Господа было так духообразно, а вид его так небесен, его окружало такое божественное величие, самый образ явления при запертых дверях было так чудесен, что ученики невольно думали, точно ли это их воскресший учитель своей плотью, не дух ли только его, пришедший с неба, посетить их на время, и при мысли о явлении из другого мира сердце трепетало от страха, а глаза все-таки не могли оторваться от возлюбленного образа. Недоумение, ужас и радость, все смешалось. Чтобы успокоить мнительных, Господь сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо духа плоти и костей не имеет, как видите у меня. Лука 24 глава. и, сказав сие, показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики глубоко обрадовались, увидев Господа, и радость была так велика и поразительна, что они от радости не верили своей радости, не доверяли самим себе, сомневались в действительности того, что видели собственными глазами. Им, неверующим от радости, удивляющимся, милостивый Господь дал новые чувственные доказательства своего воскресения. Он сказал: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он, взяв, ел пред ними. Сомневаться, не верить стало уже невозможно. Заметим при всем, что если он теперь принимал пищу, то без сомнений это происходило как-нибудь чудесно. Происходило не потому, чтобы естество Христово еще нуждалось в пище, но по снисхождению к колеблющимся ученикам для доказательства воскресения. Итак, Господь не требовал доверия, безусловно. Нет, пусть и глаза видят, и руки осязают, пусть все чувства учеников дознают истину Его воскресения. Вместе с тем Господь кротко упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. Марк, 16 глава. Господь напомнил им, что Его воскресение, столько приводящих в недоумение, не должно быть для них чем-либо новым и неожиданным, ибо теперь совершилось то, что не раз предсказано им было прежде. Он сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Лука, 24 глава. Но ученики еще мало способны были понимать Писание. Надлежало раскрыть пред ними не Писание только, но и самый ум их для разумения Писаний. И Господь предложил им изъяснение пророчества о нем, и этой беседой, этим раскрытием и просветлением ума к ясному пониманию Писания окончательно утвердил веру их в Его воскресение. Ученики сами увидели теперь, что так, именно так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Заметим при этом разницу в действии Господа Иисуса на мироносец и апостолов. При явлении своим мироносицам он действует прямо, единственно только на сердце их, а при апостолах он действует на ум, беседуя, совопрошая, порицая, убеждая и переводя убеждение ума в теплоту сердца. Таким образом, жены мироносицы уверовали с первой минуты воскресения, апостолы уверовали с первого дня, когда все таким образом было успокоено, уяснено, Иисус произнес им вторично: «Мир вам! Вы должны быть, — сказал Он в заключении беседы, — свидетелями всех сих событий. Как Меня послал Отец, так Я посылаю вас. Апостолы Христовы должны теперь занять Его место, вступить в права Сына Божия, идти в мир от лица Его и покорять людей воле Его. Какая необычайная власть и какой труд дается апостолам! А какие пособия у них для этого дела? Обыкновенных никаких нет. Они не знатны, не учены и бедны, но Господь при всем сообщает им божественную силу своим дуновением. Он дунул и говорит им: «Примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, им же держите держаться». Иоанн, 20 глава. Сим действием и словом Он посвятил их в апостольское служение и дал благодать отпускать грехи. Это дарование Духа было лишь преддверием к обильнейшему излиянию Его в день Пятидесятницы, когда апостолам сообщен был и дар языков. И ныне дело действительное сообщение Духа Святаго. Господь сказал, и совершилось. Он дал, и ученики приняли. Последними словами Господа завершилось Его первое явление всем вместе ученикам Его. Господь вдруг стал невидим. Ученики были безмолвны сначала от смущения, потом от радости и благоговения ко Господу. Такое высоко торжественное состояние, граничившее с восторгом и восхищением небесным, еще не переживалось апостолами. Чудо воскресения стало так несомненным для них, что они впоследствии называли себя всенародно свидетелями воскресения. Деяния 2 и 3 главы. И радость их была безгранична. Они радовались, потому что разосеялись их тяжелые сомнения об участи Господа. Радовались, так как увидели живым того, кого любили всем сердцем. Радовались, так как ожили лучшие надежды их на Него. Слушали речь Его теперь, они должны были убедиться, что так не говорил никогда человек. Они уверили, что Учитель их – Владыка жизни и смерти. Он – обетованный Христос. Он – истинный Господь и Бог, Владыка неба, земли, ада, времени и вечности. И вместе с тем они поняли, что кончилась прежняя, началась новая жизнь Христа. Он уже не жил с ними, как простой человек, хотя и пребывал около них, и с ними невидимо, пребывал невидимо всегда, но являлся им только по временам. Он не приходил, но являлся, не уходил, но становился невидимым. Он являлся и скрывался, когда ему было благоугодно, являлся вдруг мгновенно и в ином образе, и также мгновенно делался невидим. И никто не мог знать, откуда он пришел или куда пойдет. И хотя он являлся ученикам в некоторой чувствительно-материальной телесности, но его телесность не подлежала более физическим законам и ограничениям, и апостолы могли только сказать о себе словами святого Павла: «Аще и разумехум Христа по плоти, ныне же к тому не разумеем». Коринфянам 5 глава. Или иначе: «Мы знали его со всеми немощами естества человеческого, ныне созерцаем его одеянным славою нетления». «Мир вам», неоднократно говорил Господь, и в устах воскресшего это привет необыкновенный. Где он был? Откуда возвратился? Какой мир принес он? Он был на кресте, был во гробе, сквозь двери гроба снисходил в ад, где освободил души, чаявшие его пришествие, возносился на небеса, показался ангелом, как искупитель человеков, отверз рай разбойнику, исповедовавшему его на кресте Господом, и всем праведникам Ветхого Завета, был на престоле с Отцем Небесным, никогда не разлучавшийся с ним по божеству и предоставший ему теперь как вечный ходатай за мир человеческий. Итак, он от Бога Отца пришел и принес от Него мир и дарует его людям в лице своих апостолов. Какой же мир? Мир вам! Враг поражен и связан, Отец Небесный умилостивлен, грех прощен. Мир вам, говорил он прежде всего апостолам, потерявшим тогда мир духа. Грозное недоумение возмущали их умы и обуревали сердца. Господь принес им мир внутренний, мир сил душевных, мир победительный, блаженный мир, которого не отнимет у них уже никто и ничто. И этот мир человека с Богом и собственную совестью своей должен был через апостолов разлиться по всему человеческому верующему миру. Господь облекает своих апостолов властью повсюду водворять мир. Они передадут это высокое право своим преемникам, и таким образом на все века станет мира, принесенного и дарованного людям Господом воскресшим. Служители Божии ныне от апостольских преемников облекаются властью мирять нашу совесть и сердце и обновлять союз наш с Богом. Их власть отпускать грехи есть тот самый дар Духа, который даровал апостолам воскресший Господь. О, сколько благ проистекло из воскресения Христова для всего мира и на все века! Торжествует вера, ибо Господь непреложно засвидетельствовал истину своего воскресения. В течение одного первого дня Он 5 раз являлся Своей братьей. Явившись собранным ученикам, беседовал с ними и призывал их не только осмотреть пронзенные руки, ноги и ребра Свои, но и осязать Его. Торжествует надежда, ибо если Христос воскрес, то и мы воскреснем некогда, и будем всегда с Ним, если будем поступать так, как Он поступал. Он сказал последователям Своим: «Иде же, есть мас, и вы будете. Аз живу, и вы живы будете. Кто Меня верует, тот имеет жизнь вечную». Иоанн 14 глава. И слово Его твердо. В нас самих есть неистребимое желание всегдашней жизни. В каждой душе есть непременное, присное, живущее чаяние вечной жизни. Торжествует любовь, ибо благодатный союз между Творцом и человеком восстановлен и утвержден непоколебимо. Чего желать нам более, когда сам воскресший Господь называет людей братьями Своими? «Поди к братьям Моим», — говорит Он Марии. Итак, слушатели, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Коринфянам 13 глава. Повторим здесь яснее смысл апостольского слова, приведенного нами в начале передачи. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И еще: веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16 глава. Вот вам пасхальное приветствие, которое говорят вам апостолы. Пусть же слова «Христос воскресе» будут не только обрядовым приветом вашему ближнему, но всегдашней мыслью души, памятью из сердца на каждый час и миг вашей жизни. В ряду событий Светоносного дня воскресения остановимся еще на некоторых обстоятельствах, возбуждающих внимание. Первое. Евангелие говорит нам, что первые увидели воскресшего Господа женщины, им являлись ангелы, им явился сам Господь раньше, чем кому-либо из всех апостолов. Почему так? Прежде всего, это было в награду святым женам за их веру глубокую, за их мучительную скорбь при кресте, за их крепкую любовь даже к умершему и положенному во гроб Христу. Любовь повлекла их ко гробу Его и привлекла к себе любовь Его, и Он явился им сам. Вообще, любовью своей ко Христу святые жены далеко превзошли мужей. Евангелие не предоставляет нам ни одной женщины, враждебной Господу Иисусу, а мужчин враждебных было множество. Во все время проповедания Господня женщины служили ему имением своим, служили без всякой надежды на возмездие от того, кто не имел где преклонить голову. Матфея 8 глава. Женщина принесла и последнюю при жизни его жертву любви, то есть помазавший драгоценным миром его голову и ноги, между тем, как ученики его довели себя до того, что Господь сам омыл им ноги. Женщина просила за него в самый день смерти, да, еще не ученица его, а язычница, жена Пилата. А из мужчин не нашлось в целом Иерусалиме ни одного человека, который бы сказал хотя одно слово в его пользу или защиту. Женщины оплакивали Господа на смертном пути, а мужчины возложили на него измученного ими тяжелый крест, под которым он неоднократно падал. Женщины неотступно стояли при кресте Господа, тогда как ученики его бежали и скрылись те, кто мог, исключая одного только друга Христова Иоанна. Женщины были при погребении Господа и сидели против гроба до самой той минуты, как привален был ко гробу камень. Женщины первые пришли ко гробу его, между тем, как ученики, исключая Петра и Иоанна, едва к вечеру робко собрались в одном доме и сидели запершись. Кроме того, были и другие причины, по которым женщинам даровано первенство в явлениях воскресшего Господа. Жена из уст змея лукавого приняла первую ложь, и жена же из уст самого воскресшего услышала первую радостную истину, дабы чья рука растворила смертное питье, та же подала и чашу жизни. Жене первой суждено приветствовать Христа и возвестить о нем ученикам его. Этим предназначалось служение каждой матери, быть первой учительницей детей своих в вере и благочестии. Второе. Святитель Московский Филарет обращает наше внимание и на самые ризы Господни, оставшиеся в гробе, то есть ту плащаницу, которую при погребении обвито было его тело. Судар или платок, который был на голове его, и припоясание, которое было на нем во время его распятия. Что значит, что воскресший Господь оставил и сохранил ризы свои во гробе, чтобы их видели? Это значит то, что и ризы Господа долженствовали быть в числе свидетелей его воскресения. Иудеи говорили, что тело Господа украдено учениками. Магдалина сначала думала, и, вероятно, ученики тоже, что тело Господа перенесено кем-то. Но вот ризы его вопиют против клеветников и вразумляют погрешающих. Время ли похищающему тело развивать с него плащаницу и сударь и опять свивать их, укладывать порознь в порядке? Плащаницу нужно было бы не развивать из тела, а сдирать с усилием, так как смирна была липкая и как свинец прикрепляла плащаницу к телу. Но какая нужда переносящему тело погребенное обнажать оное, когда напротив и обнаженное одеть надлежало? Как для удобнейшего перенесения, так и сообразно с мнением иудеев о прикосновении к мертвым. Таким образом, и безмолвные ризы Господа проповедовали его воскресение. Третье. Приникнем и к тайне, которую облечено тело воскресшего Господа. В каком поразительном для нашего зрения образе является воскресший Господь? Он присущий и невидимый, видимый и непознаваемый, познаваемый и снова незримый, проходящий сквозь затворенные двери и приемлющий пищу. апостолы не менее нас изумлялись этим непостижимым явлением, но добросовестно записали их так, как видели. Значит, так было на самом деле. Человеческий ум никогда не поймет этих явлений. Они принадлежат самой природе воскресшего тела Христова. Святая Церковь исповедует, что Христос из гроба плотский всем воссия. Воссия, просияв солнце светлее, прекрасно из мертвых воссиявший днесь. Из канона церковного Пасхи. То есть Господь воскрес в том же теле, в котором обитал Его Дух во время Его земной жизни. Но это тело стало прославленным, одухотворенным, облеклось в нетление бессмертия. Тело духовное, образуясь из вещественного, преобразует земные начала в небесные, грубые в тонкие. В самой природе является необозримая постепенность восхождения грубого к более тонкому, к неуловимому. Свет проходит сквозь стекло, вода сквозь дерево, огонь проникает в железо, медь, серебро, золото, тела самые плотные. Преображенное и прославленное тело Господа, духовное, неземное, небесное, не поражало, однако, светлостью, как на фаворе, но издавало столько божественного света, сколько вмещали оземленелые очи учеников Его. Телесность воскресшего Господа была сверхчувственная, и эта телесность является существенной принадлежностью явления Его. С нею неразрывно связана значительная часть существенных верований христианства. На ней основаны будущее Его чаяния и ожидания. Без нее воскресение теряло бы все свое великое значение в христианстве. Тело воскресшего Господа отчасти, подобно нашему земному телу, видится глазами, осязается руками, принимает пищу, отчасти является всем другим, проходит сквозь запертые двери, появляется, скрывается мгновенно. Заметим при всем, что прославленное тело Христа являлось как бы материальным и доступным осязанию только по чудесному действию Господа. И когда оно являлось с условием земного тела, то есть видимым, осязаемым, приемлющим пищу, то являлось таким не само по себе, но для людей земных. И мы должны некогда достигнуть подобия прославленному телу Христа Спасителя. Римлянам 6 глава. Явления Иисуса Христа по воскресению убеждают нас, что кроме настоящего, видимого нами мира, несомненно, существует еще другой, невидимый для нас теперь мир, таинственный, но некогда, имеющий открыться пред нами во всем своем величии и вместить в себе достойных. И этот мир, высший, духовный, неизменяющийся, существует не просто подле нашего мира, но облегает его со всех сторон и проникает его, и действует в нем, и воздействует на него всюду и всегда. Четвертое. Далее, останавливает наше внимание еще вот что. И ангелы не раз говорили, чтобы апостолы шли в Галилею. И сам Господь повелевал через мироносец, чтобы апостолы шли в Галилею. Галилея отстоит от Иерусалима на 3 дня пути, верст на 150. А между тем, в тот же день Господь являлся им в Иерусалиме несколько раз. Почему же так? Потому что Господу стало жаль своих учеников, своих братьев. Он видел, что они очень встревожены, не могут верить словам других о его воскресении, не думают идти в Галилею. И вот он сам благоволил уступить им, явиться им в Иерусалиме, дабы, возможно, скорее победить их неверие, утолить их жгучую скорбь, убедить их в истине своего воскресения, укрепить их веру в него и побудить их идти радостно в Галилею. Почему же именно в Галилею? Потому что там они могли свободно насладиться присутствием его и беседуя с ним, так как там они будут далеко от иерусалимских иудеев, которых они всегда боялись. Притом почти все апостолы были из Галилеи. Галилея была их родина, им самим приятнее будет в ней, чем в Иерусалиме. Наконец, самые явления Господа в Галилее будут для них убедительнее, как явления вдали от места страданий и смерти, вдали от гроба Христова, и притом явления более продолжительные, чем иерусалимские, внезапные и быстрые. В Иерусалиме Господь являлся только немногим, а в Галилее целому обществу верующих более нежели 500 братьев в одно время. И, конечно, на это явление намекал ангел, сидевший у гроба. Об этом явлении предварял сам Господь воскресший, так как оно имело быть знаменательнее всех прочих явлений. Но почему же апостолы еще 7 дней оставались в Иерусалиме? потому что ветхозаветный праздник Пасхи продолжался 7 дней, и восьмой день был также торжественный, как первый, а по закону ученики должны были весь восьмидневный праздник провести в Иерусалиме, и, стало быть, не могли раньше выйти из него. Ученики отправились в Галилею по окончании праздника, а если бы они все решились выйти из Иерусалима в день воскресения, то иудеи заподозрили бы это несвоевременное удаление и сказали бы, что ученики потому и ушли, что похитили и унесли с собой тело Иисусова. Но мнимые похитители остаются в Иерусалиме во все определенные законом 8 дней, и замечательно, что все эти 8 дней никто из строгих начальников иудейских не требует апостолов к суду, как похитителей тела Иисусова. Этим самим обличалось тогда же нелепость выдуманной иудеями басни о похищении тела. А басня все-таки носилась между иудеями несколько лет. Так закоснелый в неверии ум любит только свои грезы и убегает от света истины. Но солга неправда себе. 5. Почему же Господь по воскресенье не явился тотчас всем иудеям? Так спрашивали многие еще во времена святого Златоуста. Богомудрый святитель называл этот вопрос тщетным и суетным и утверждал, что иудеи не поверили бы самому воскресшему. До такого ожесточения они были самолюбивы и завистливы. Не убедились же они в божестве Иисуса воскресением Лазаря, уже смердевшего и тлевшего, но раздражились и даже собирались убить его. Явления воскресшего были именно такие явления, которых нужно было удостоиться, нужно было заслужить эту радость. А враги Христовы не были к этому ни достойны, ни способны. Они не поверили бы воскресшему и при всенародном его появлении. Они стали бы говорить, что явившийся или не умирал, или ожил не божественную силу, и еще с большим неистовством восстали бы против него, хотя, конечно, ровно ничего не могли бы ему сделать. Желая избавить их от напрасного неистовства, от новой вины, Господь не явил им себя. Изводил он апостолов из Иерусалима на гору Елеонскую в день Вознесения, но иудеи недостойны и не способны были узреть его прославленное человечество. Господь не явил им себя, потому что они его не любили. Он оставил им непререкаемое свидетельство своего воскресения, чудеса, которые явно при всех творили апостолы по его воскресению и вознесению, творили единственно его именем. Эти чудеса могли вполне доказать истинное воскресение. 5000 душ обратились ко Христу после исцеления Петром человека хромагу от рождения, но иудейские начальники не уверовали. Кроме того, если бы Христос явился народу тогда, народ увидел бы, что он обманут своими начальниками, которые заставили его отказаться от Христа, и восстал бы против них, и могло бы возникнуть величайшее возмущение. Не изменив своих земных надежд на Мессию, народ тотчас потребовал бы воцарения Иисуса и свержения власти римской. Самые апостолы, все еще мечтавшие о царстве израильском, легко пристали бы к народу и не готовы были бы идти на всемирную проповедь. Наконец, если бы Господь явился народу только в Иерусалиме, многие бы сказали, а чего же не явился он и во всех других городах Иудеи и Галилеи? Как уверовал бы в него весь мир только потому, что все иудеи видели его в то время воскресшим? Были же иудеи, которые через 500 слишком лет по воскресению Христа требовали от святого Григория, архиепископа Меркитского, память его 19 декабря. «Покажи нам Христа живого, и мы уверуем в него». Святитель умолил Господа явиться им. Но кто же будет так дерзок, чтобы желать этого явления постоянно? Вера не требует такой очевидности. Блаженны, не видевшие и уверовавшие, говорит сам Христос. Не видя Христа, веруй в Него, люби Его, и будешь радостен, и будешь блажен, и будешь не только радоваться радостью неизреченную и преславную, но будешь блажен. А быть блаженным, без сомнений, есть нечто высшее мгновенных восторгов и всякой радости. В блаженстве ты сердечным оком узришь Христа. Господь даст мысли свободу, доходить самой до спасительной веры, позволяет испытывать истину. Но в то же время он внушает, что любовь к нему незримому самый благонадежный путь к Нему. Господь ощутительно является не холодному анализу рассудка, но теплой сердечной любви христианской. Лучшим доказательством воскресения Христова и нашего воскресения со Христом и самого бытия Божия служит благочестивая христианская жизнь. И для всего мира довольно немногих свидетелей воскресения, немногих, но облеченных силою свыше. Вполне довольно тех последствий их проповеди чудес, какие продолжаются и будут продолжаться во все последующие века, особенно в конце времен и даже бесконечной вечности. Для нас, слава Богу, нет сомнения, которое бы возмущало помышление о Христе. Истина воскресения Христова представляет столько многосторонних жизненных истинных свидетельств, что сияет ныне как солнце. А коль скоро утверждена истина воскресения, то сим самым утверждена истина всего, что творил и чему поучал Господь наш. Ничто так прямо не ведет к мысли, к вере и к удостоверению о Божестве Иисуса Христа, как Его воскресение. Оно явилось и завершением дела любви, и печати Его силы и истины. О, слава и благодарение воскресшему Христу Богу нашему, что Он свое спасительное воскресение явил нам очевиднейшим образом и дал Ему достовернейших свидетелей. Слава утвердившему своим воскресением свою веру и свою церковь. О, любовь воскресшая! О, любовь вечная! Первая весть Твоя по воскресении – весть о прощении грешника. О, как грешнику не любить Тебя! Пойдем, грешники, к воскресшему Иисусу и припадем к стопам Его слезами радости и благодарности вместе с Мариями. Он наш, наш Учитель и Благодетель, и Брат, и Друг. Он не отринет нас, Он вознесся от земли, но обещался, о, любезное и сладкое обещание, обещался быть с нами земными во все дни до скончания века. О, Господи Иисусе Христе, Спаситель наш воскресший, приближися нам, хотя на дни радости о Тебе приближися, везде си, як уже с апостолами Твоими всегда еси, сице Тебе желающим, соедини себе щедре. Приближися и обрадуй сердца наши, и дару мир Твой, превосходящий всяк ум. Повей на нас живою верою и деятельную любовью, и помилуй нас молитвами пречистые Твоей Матери и свято возлюбивших Тебя жен мироносец и апостолов Твоих. Аминь. Владыко жизни и спасения, как сладко вспомнить вновь и вновь святую полночь воскресения, Твою безмерную любовь. С креста Ты, Матери скорбящей, нас завещал всех, как детей, да будем в жизни настоящей под кров Матери Твоей. Воскресший внял Ты пред разосветом Марии скорби и слезам, послал к апостолам с приветом и молвил: «Радуйтесь, женам». Весь дивной плотью и кровью внимал Ты путникам земным, с неисчерпаемой любовью утешил их и стал незрим. И в тот же день обетованный в кругу апостолов Твоих стал посреди никем нежданный, и как обрадовал Ты их! В усладу сердца их и слуха Ты повторял: «Мир вам, мир вам!» И тайный дар Святого Духа вдохнул своим ученикам. Ты звал их дети, братья, други, Ты дал свою им благодать целить народные недуги и согрешения прощать. Ты им велел по всей вселенной вещать небесный Твой глагол, и дар любви к ним неизменный с собой на гору их возвел. И к небу руки воздвигая, сам в завершении всех чудес их осенил и, осеняя, зашел превыше всех небес. Слово на Святую Пасху святого Прокла, архиепископа Константинопольского. Светло торжество Пасхи, светло и настоящее собрание. Торжество содержит в себе таинства древние и новые, а собрание для седьмодневного сего празднества, или лучше радование, столь многочисленно, что не только люди на земле веселятся, но и силы горние сопразднуют нам ради воскресшего Христа. Ныне торжествуют ангелы и воинство архангелов, ожидая Царя Небесного Христа, Бога нашего, от земли на небо, как победителя. Торжествуют и лики святых, проповедуя Христа прежде единицы воссиявшего. Торжествует и земля, омывшаяся божественной кровью. Торжествует и море, удостоившееся чести носить стопы самого Христа.

своей милостью богат, и обрадуй грустные сердца, и всем постигнутым утратой скажи: я с вами до конца. Прими свой крест победы знамя, ты им весь ад разрушил в прах, и угости им наше пламя, вражду кипящую в сердцах. Мир, сладкий мир, презрели люди, и словно где-то погребли. Воскресший, милостив к нам буди, воскреснуть миру повели. И воссоздай, как сам ты знаешь, сердца всей братьей твоей. Да всем любовью сияешь, да зришь любовь от всех людей. И в ночь сию, когда все храмы людьми обильно расцвели, везде огни и тимьямы, тебе во славу, о, немли, любви и радости и песням, о, воскресении твоем. А там, когда и мы воскреснем, скажи нам, радуйтесь всем, всем. Аминь.